Пес разом осел к земле. Гурьянов подошел к нему, дал обнюхать себя. «Все?» — спросил он, когда пес равнодушно отошел в сторону. «Будь здоров». «Талант!» — восхищенно сказал майор солдату. Гурьянов поднял лопату и принялся копать в углу. Мягкая земля легко поддавалась лезвию. Тремя ударами Гурьянов выкопал старую полуислевшую куклу с целлулоидной головой. «Дети у его хозяев были?» — спросил он у солдат. «Пацан с ним был на базаре, а больше не знаю». «Вот и научили игрушки стеречь», — Гурьянов бросил солдату куклу. «Возьми на память». «У солдата суровая служба, как нужна ему девичья дружба». Вечером с армейской прилежностью, впечатывая подошвы сапог в гаревый песок дорожки военгородка, рота соложат-новобранцев шла из столовой в казарму. Вел роту младший сержант Гурьянов. Молодые солдаты старались, дай бог. Аж песок под ногами крошился. И запевало тоже старался, что называется, от души. А в сотни метров от расположенного на морском берегу военгородка на полузатопленной в море барже прохлаждались старички. Лежа на нагретой за день палубе, они глядели на близкий и все же такой далекий пока от них солдатской жизни противоположный курортный берег бухты. Там ярко светились корпуса санаториев, там вспыхивала неоновая реклама, суетились огоньки автомашин, с танцверан доносилась джазовая музыка, а от пристани морвокзала отходил многопалубный сияющий иллюминацией туристический лайнер. Ефрейтор Фенька Бурков, дружок и земляк Мити Гурьянова, лежа на палубе баржи, крестиком зачеркнул в карманном календарике очередную клетку. Майор, удивший рыбу с борта баржи, заглянул ему через плечо, усмехнулся. 4 дня служить осталось, — сказал Фенька. Ох, дорвусь я до гражданки, ой! В отличие от своего друга, вышагивавшего сейчас с ротой вдоль берега, был Фенька худ, как охлёстанный веник, лицо круглое, мальчишеское. «Ждете, значит, — сказал ему майор. — Думаете, у вас жизнь только тогда и начнется?» «А то нет, — сказал Фенька, глядя на противоположный курортный берег. — Вот я не буду я, но через год мы с Гурьяновым приедем сюда, и я лично буду иметь в виду все Черноморское побережье. Вот гад буду». «Это ж на какие шиши?» — поинтересовался кто-то из ребят. «А мы путевки взяли на север. Там за месяц 500 рублей запросто». «Рота», — приказал на берегу Грену, — «стой, ать-два!» Рота замерла. Только легкая пыль дымилась от ботинок. «На море равняясь», Гурьянов не спеша прошелся вдоль застывших рядов. Строй перед ним стоял молодой, 18-летний. Новенькие, незастиранные еще гимнастерки топорщились и пузырились из-под ремней, и ребята, старательно выпятив грудь и чуть не сворачивая шеи, держали равнение на море. «Вятский?» — спросил Гурьянову запевал. «Так точно, твой гвоссержант с такой громкостью грянул парень, что Гурьянов невольно отпрянул. Тихо ты, ну горло! Ладно, земеля, хорошо спели. А за здоровую песню вольно, сымай портки». Под громкоголосое солдатское «Ура!» полетели на землю гимнастерки и брюки, и в теплые морские волны сигали литые солдатские тела, и прожектор, которым баловались на вышке постовые, шаря лучом по волнам, слепил глаза и высвечивал озорной ор и дурашливый в воде потасовку.